Глава 18. Не знаю, донеслись ли до Хита обрывки нашей болтовни, но вид у него был смущенный. Впрочем, неудивительно. Он никак не ожидал увидеть меня в бассейне, в одном нижнем белье, да еще и вместе с моей заклятой соперницей. Я искал тебя. Она была здесь со мной, — властным тоном ответила из воды Белла. Плохо искал, значит? Хит насупился. А я все еще злилась от того, что он весь вечер бог знает где пропадал. От него пахло спиртным. Заметить это не помешал ни запах хлорки в бассейне, ни аромат ночных цветов. От Хита несло, как отли. «Нам пора», — сказал он, — «если мы хотим, чтобы Элис подвез нас обратно». «Как, уже?» В компании Беллы время пролетело незаметно. Наутро нас ждали занятия. Черт знает, что получится из нашей тренировки, если Хит завтра встанет с похмелья. «Оставайся», — предложила вдруг Белла. «Тебя потом подвезут». Хит ждал с выражением непреклонности на лице. По его расчетам, я сию же минуту должна была ему подчиниться. И это после того, как он весь вечер мотал мне нервы. Решение напрашивалось само собой. «Я остаюсь. Поезжай без меня». Он не сдвинулся с места. «Спокойной ночи», — Белла махнула рукой, обдав его брызгами. Хит сердито развернулся и исчез в темноте. «Ишь ты ревнивый», — удивилась Белла. «Он всегда такой?» «К новым людям никак не привыкнет», — вяло оправдывалась я. «Ладно, хорошо, что ты не уехала. Слушай, а какие у тебя планы на новый сезон?» «Не знаю. Скорее всего, обратно в Иллинойс свернемся. Начнем готовиться к следующему чемпионату. Вдруг повезет». Я старалась не думать о том, что будет в августе, когда курс подойдет к концу. Назад домой нам дороги не было. Меня брат еще мог пустить, а вот Хиту точно не поздоровится. Правда, можно какое-то время пожить у Николь. Но денег нам взять точно неоткуда. «А зачем вам в Иллинойс возвращаться? Оставайтесь здесь». У меня в груди так и ёкнуло. «Не может быть. Наверное, Белла шутит». «Мы с Гарретом давно ищем партнеров для тренировки», — продолжала она. «Более подходящей пары нам еще не встречалось». «Ты это серьезно? «Говорю же тебе, будем друг друга подталкивать. Партнеров наших, конечно, закадычными приятелями не назовешь, но подожди, может, еще и сдружиться. Гаррет умеет ладить с людьми». Я сомневалась в том, что ее брату когда-нибудь удастся завоевать расположение Хита. Но, с другой стороны, зачем им дружить? Главное — вместе тренироваться. А может, ненависть клином наоборот подхлестнет Хита, заставит его усерднее работать. «Даже не знаю», — запнулась я и, помолчав, смущенно добавила. «Где мы возьмем столько денег?» «За целый сезон в Академии нам пришлось бы выложить немыслимую сумму. До получения моего наследства оставалось еще больше года, а из семейных реликвий продавать было уже нечего». «Да не волнуйся ты насчет денег», — махнула рукой Белла. «Что-нибудь придумаем». В ее голосе опять прозвучала та же уверенность. Оно и понятно. С чего бы ей, Белли, Лин волноваться из-за такой ерунды, как деньги? Но когда-то давно во мне тоже жила эта незыблемая, безотчетная вера. Тогда я еще была девчушкой с небрежно заплетенными косичками, думавшей, что ее выступления непременно должны смотреть с первого ряда. А потом наступили годы лишений, и я потеряла все, кроме Хита, за которого держалась, как за последний оплот. Я упрятала ту девчушку глубоко вовнутрь и заперла ее на замок. В тот вечер казалось, что Белла протягивает мне ключ. «Ладно, поговорю с Хитом», — согласилась я. «Давай». Подмигнула она, и на ресницах сверкнула капелька воды. «Найди способ его убедить». Белла уговаривала меня остаться с ночевкой. «Места у нас достаточно», — сказала она. В их доме было не меньше десятка спален. В некоторых уже разместились именитые гости, приехавшие из других городов. Я вообразила, как проснусь в особняке Шейлы Лин, как буду завтракать с ней и ее детьми, и с какими лицами будут стоять Джози и Джема, когда я приеду в академию вместе с семьей Лин. Но потом я вспомнила про Хита. Представила себе, как он ворочается сбоку на бок и не может заснуть. В постели ему, конечно, удобнее, чем в старой конюшне, но он снова один. Как всегда, брошен. Нет, надо ехать к нему, поделиться с ним радостной вестью. Он должен понять, что перед нами открылась невероятная возможность, уникальный шанс прорваться в большой спорт. Не пожалев денег на такси, я вернулась назад в академию. Но в свою комнату не пошла, а пробралась к северной стороне здания, на которую выходило окно Хита. Водосточной трубы там не было, но рядом из асфальта росло деревце. Босиком, держа туфли в руках, я полезла вверх по стволу, оставляя на чужом платье зацепки. Добравшись, я постучала в окно каблуком. «Катарина, ты с ума сошла?» Хит распахнул окно. «И как только это у тебя получается?» буркнула я, цепляясь подолом за ветки. «Помоги мне влезть!» «Поздно ведь». От Хита уже не пахло спиртным. Он принял душ и почистил зубы. Время было уже позднее, но терпеть с разговором до утра я не собиралась. Слова буквально распирали меня, жгли и рвались наружу, как пчелы из улья. Я перебралась на карниз. Взяв меня за руки и недовольно ворча, Хит помог влезть в окно. «Слушай», — начала я, едва спрыгнув на пол. «Я разговаривала с Беллой, и она...» «Так вы с ней теперь подруги?» Он неодобрительно скривил рот. «А если и так?» «Я бы не стал ей доверять». «Но ты же ее совсем не знаешь». «А ты знаешь. Ты сама думала, что она тебя ненавидит. Как же...» «Белла просит, чтобы мы остались». «Где остались?» — попятился Хит. «В Лос-Анджелесе», — ответила я и сразу же, не давая вставить ни слова, обрушила на Хита все свои доводы, чтобы пресечь на корню любые его возражения. «Останемся в академии, будем их партнерами по тренировкам. Белла говорит, насчет денег можно не волноваться, придумаем что-нибудь. И в школу ходить не надо, будем заниматься с репетиторами по несколько часов в день, как они с Гарретом, а остальное время посвятим тренировкам». Хит раскрыл от изумления рот, но я тараторила безумолку. «И никогда больше не увидим моего брата, мы будем свободны. Ну что, согласен?» «Ну, не знаю». «Мы будем вместе», — сказала я, «ведь мы же всегда хотели». Я взяла его за руку и усадила рядом с собой на разобранную постель. Хит смотрел на меня. Глаза его поблескивали в струившемся из окна свете фонарей. «Найди способ его убедить», — звучал в ушах голос Беллы. «Ведь ты же хочешь быть со мной?» Я наклонилась к Хиту, и бретелька платья соскользнула с моего плеча. «Хочешь? Или уже нет?» Он взял бретельку и медленно обмотал ее вокруг пальца. Его дыхание стало неровным. «Конечно, я хочу быть с тобой, но только...» Я уложила его в постель и обхватила ногами, затем стащила через голову платье. «Ты уверена?» Он широко раскрыл глаза. «Точно?» «Да». Мне хотелось всего и сразу. И обучение в Калифорнии, и золотых медалей, и твердой, незыблемой уверенности, как у Беллы Лин, и мастерства, и славы, и денег побольше, чтобы никогда уже ни о чем не заботиться. И еще я хотела его. Хита, мне надоело ждать. В том, что он тоже хочет меня, я не сомневалась. Но готов ли он разделить со мной желанное будущее? Я должна была услышать это от него самого, перед тем, как решусь на следующий шаг. Да, я уверена. Но если ты... Послушай, я ведь понимаю, что прошу не о какой-нибудь мелочи. Переехать в Калифорнию — это важное решение. Катарина. И деньги немалые, и к тому же так далеко от дома. Катарина. Я замолчала. Хит, поднявшись, прижал меня к груди. Так крепко, что биение наших сердец слилось воедино. «Мой дом — это ты», — сказал он.